подсознательно пытаясь компенсировать глупость своего вопроса демонстрации отличной муштровки, поручик прямо-таки рявкнул: «Слушаюсь!» Повернулся через левое плечо, четко приставив ногу, и двинулся из комнаты едва ли не парадным шагом. Пока за ним не затворилась массивная дубовая дверь, он не мог избавиться от ощущения, что хозяин кабинета ухмыляется ему в спину. С той самой минуты его уже не отпускали тягостные раздумья и полное непонимание происходящего. Поскольку в предписании аккуратнейшим писарским почерком было выведено в распоряжение командующего гвардейского гатчинского саперного батальона. Только человек, абсолютно несведущий в армейских делах, мог бы сглупо решить, что поручику следовало себя не помнить от радости. Ну как же, из простой армейской пехоты да в гвардию. Мало того, в Гатчину, императорскую резиденцию, где государь и высочайший двор проводят значительную часть года. Вот только поручик армейские дела понимал как раз очень хорошо, поскольку именно им должна быть посвящена вся его сознательная жизнь. Все упиралось в одно единственное, вроде бы ничем не пугающее слово — саперный. Спору нет, инженерные войска, не только гвардейские, но и обычные, обладают нешуточными привилегиями перед простыми армеутами. Здесь вам и ускоренное чинопроизводство, и более высокий оклад денежного содержания. Порядок этот установлен еще Петром Великим, дабы отличать ученых-офицеров от тех, кто служит, как выразился государь в одном из сих указов на этот счет, ординарной шпагою. Вот именно, господа мои, ученых, чтобы не только сделать успешную военную карьеру в инженерных войсках, но хотя бы просто-напросто исправно служить, не вызывая нареканий, саперный офицер должен заранее получить специальное образование. А откуда оно у Савельева, которого учили именно как офицера пехотного? Не так уж и давно все обстояло иначе. Из всех военных училищ лучшие юнкера выпускались и в артиллерию, и в инженерные войска. И знания в училище получали соответствующие будущему возможному месту службы. Однако 18 лет назад этот порядок отменили. Из пехотных и артиллерийских училищ юнкера в артиллерию и инженерные войска более не выпускались. В связи с чем? В означенных училищах были максимально сокращены курсы артиллерии и фортификации, за счет чего увеличились курсы других наук, как раз и необходимых будущим пехотинцам и кавалеристам, в первую очередь тактики. Через некоторое время, правда, оказалось, что артиллерийских офицеров в армии сильнейший некомплект. И снова, в виде временной меры, выпускников пехотных и кавалерийских училищ стали выпускать в артиллерию, но не в инженерные войска. С этой практикой, похоже, покончено раз и навсегда.